Глава 13. Левополушарные стимулы против правополушарных. Использование октализа в реальном мире. Теперь, когда мы познакомились со стимулом номер 8, стоит вспомнить, что все стимулы октализа влияют на каждое наше действие, которое мы предпринимаем как в играх, так и за их пределами. У человека нет мотивации что-либо делать, если на него не действует хотя бы один из 8 стимулов, за исключением стимула номер 9 — ощущений. Возможно, вы заметили, что я всегда указываю конкретный номер каждого стимула, а в некоторых случаях упоминаю только номер без полного названия. После прослушивания этой книги и последующего погружения в геймификацию, вы обнаружите, что знание номеров этих стимулов чрезвычайно полезно. Когда я работаю с моей командой геймификационных дизайнеров, часто говорю такие вещи. Здесь вы можете четко увидеть дизайн стимула номер 6, который обеспечивает стимул номер 3, который, в свою очередь, продвигает стимул номер 2 и, в конечном счете, ведет к стимулу номер 5. Если вы не знакомы с номерами стимулов, вам будет трудно следить за таким разговором. 8 стимулов спроектированы как взаимоисключающие и совместно исчерпывающие. Принцип, также известный как VC. К сожалению, полное название каждого стимула очень длинное. Используя их номера, вы можете сэкономить время и силы в длительном разговоре и вместо этого сосредоточиться на создании ценных решений. Для меня система октализа была невероятно полезной, потому что она не только обеспечивает визуальное понимание тонкостей мотивации, но и ее характер. Размещение каждого стимула на определенном месте восьмиугольника — обеспечивает визуальные сигналы, которые помогают дизайнеру определить, есть ли у них долгосрочный или кратковременный эффект, и на какую мотивацию влияет стимул, внутреннюю или внешнюю. Октализ также позволяет предсказать, как мотивация может развиваться на последующих этапах и помогает выявить слабые стороны дизайна, которые стоит улучшить. Сравнение левополушарных и правополушарных стимулов. Важно понимать разницу между стимулами, которые находятся в левой и в правой части октализа. Левополушарные стимулы работают с логикой, чувством собственности и аналитическим мышлением. Стимул номер 2 — развитие и самореализация. Стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Правополушарные стимулы затрагивают креативность, социализацию и любопытство. Стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Опять же напомню, когда я говорю о левополушарных и правополушарных стимулах, я не говорю, что они имеют прямую связь с полушариями человеческого мозга. Я использую эти обозначения, чтобы подчеркнуть, что на одни из стимулов больше влияет логический мозг, в то время как на другие стимулы больше влияет эмоциональный мозг. Когда-то мою работу пытались критиковать, указывая, что концепция противостояния левого и правого полушарий уже устарела и не имеет под собой научного обоснования. С моей точки зрения, это просто проблема семантики. Я вполне мог назвать эмоциональные стимулы радужными, а логические — каменными, что придало бы им приятное игровое обрамление. Тем не менее, нынешние названия идеально подходят для целей геймификационного дизайна, поскольку термины «левое полушарие» и «правое полушарие» широко используются в социальных науках. Поэтому я разделил стимулы на левополушарные, которые удобно расположены на левой стороне восьмиугольника, и правополушарные, расположенные справа. Я дизайнер по профессии, поэтому, хотя я не вижу ничего плохого в терминах «левое полушарие» и «правое полушарие», предпочитаю инструменты, которые полезны, тем, которые просто семантически точны. Я хотел разместить стимулы на диаграмме максимально четко и понятно. Думаю, я достиг своей цели. Октализ позволяет мне и моим ученикам последовательно изучать сложные мотивационные и поведенческие принципы. В свою очередь, это помогает разрабатывать опыт, который сможет долго обеспечивать нас необходимыми для анализа данными. Удобно, что октализ позволяет также выявить разницу между стимулами, которые задействуют внешнюю и внутреннюю мотивацию человека. Сопоставление внешней и внутренней мотиваций. Разбиение стимулов на левополушарные и правополушарные помогает понять различия внешней и внутренней мотивации. Внешняя мотивация возникает, когда человеку дают цель, наделяют предназначением или обещают награду. Сама задача может быть неинтересной или непривлекательной, но у человека есть цель, и это его мотивирует. Чаще всего люди ходят на работу каждый день не потому, что на самом деле любят свою работу, а потому, что хотят зарабатывать на жизнь, строить свою карьеру и получать признание за более высокие достижения. Например, допустим, у вас ужасная работа. Ваша задача — ежедневно часами выкапывать фекалии из земли. Труд тяжелый, пахнет ужасно, и вы страстно ненавидите свою работу. Но потом кто-то появляется и говорит: «Я дам вам 10 тысяч долларов за каждый кусок навоза, который вы выкапываете». Внезапно вы получаете огромный заряд мотивации, чтобы копать, думая: «Ого, это легкие деньги! Ха-ха-ха!» Теперь вы радуетесь, выполняя работу. Боевой дух высок, и вы начинаете работать намного быстрее, чем раньше. Однако важно помнить, что сама задача по-прежнему не увлекательна. Вы мотивированы, потому что внешняя награда чрезвычайно вас привлекает и создает иллюзию, что вы наслаждаетесь деятельностью. Как только внешняя награда исчезнет, вы вновь будете ненавидеть задачу и, возможно, больше, чем раньше, как мы вскоре поймем. С другой стороны, внутренняя мотивация просыпается, когда вы получаете от задачи удовольствие. Вы даже готовы заплатить, чтобы вам разрешили ее выполнить. Например, вы можете просто наслаждаться творчеством, встречаться с друзьями или увлеченно чего-то ожидать и без поощрений. Фактически, когда вы идете в казино, вы не то что не получаете награды, но и можете многое потерять. Большинство людей знают, что казино их обманывают, чтобы зарабатывать большие деньги. Но люди выходят из заведения со словами: «Я потерял 200 долларов, но мне было так весело». Почему? Потому что в течение этих 5 часов они постоянно думали: «Может быть, я выиграю на этот раз». Люди тратят 200 долларов, чтобы купить радость от возможности выиграть. Если изъять непредсказуемость из процесса и позволить людям с абсолютной уверенностью знать, что они получат лишь 40 долларов после нажимания на эти кнопки в течение 5 часов, игра больше не будет для них веселой. Они подумают, что она похожа на ужасную работу на фабрике. Левополушарные стимулы по своей природе ориентированы на цель, в то время как правополушарные стимулы ориентированы на опыт. Внешняя мотивация фокусируется на результатах, в то время как внутренняя мотивация фокусируется на процессе. Семантические различия и теория самоопределения. Внутреннюю и внешнюю мотивации часто обсуждают эксперты геймификационной отрасли. Тема стала популярной из-за книги Дэниела Пинка «Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us». «Drive – Что на самом деле нас мотивирует?» Автор показывает, что людей гораздо больше мотивирует особая миссия, автономность и возможность развивать мастерство, а не деньги – стимул номер 4 – чувство собственности и обладания, или наказание – стимул номер 8 – потеря и ее избегание. Хотя я считаю, что драйв, а также теория самоопределения, которую эта книга защищает, просто фантастические, я должен отметить, что моя терминология немного отличается от терминологии Пинка, когда речь идет о внутренней мотивации. Когда баскетболист тренируется, делая броски в кольцо 1000 раз в день, его мотивирует достижение мастерства. Пинк считает, что причина таких действий — внутренняя мотивация. Однако с позиции октализа самодеятельность по-прежнему монотонна и скучна. Она мотивирует только потому, что у спортсмена есть цель, то есть внешняя мотивация. Тем не менее, в следующей главе мы рассмотрим, как теория самоопределения соединяется с белой мотивацией в моей модели. Вот тест, который я обычно применяю, чтобы определить, какого рода мотивация подстегивает человека. Если из процесса удалить цель или объект, будет ли человек по-прежнему иметь мотивацию выполнять желательное действие или нет? Другими словами, если баскетболист будет знать, что в конце дня потеряет весь свой прогресс, что бы он ни делал, будет ли он по-прежнему кидать мяч в кольцо? Встреча с друзьями и творческая деятельность, например, решение головоломок, пройдут тест на внутреннюю мотивацию. Однако накопление товаров, получение очков или обладание вещами, скорее всего, нет. На что бы вы потратили время, если бы знали, что завтра наверняка наступит конец света? Не думаю, что вы решите попрактиковаться в бросках, хотя можете поиграть в баскетбол с теми, кого любите и о ком заботитесь. Опять же, это просто различие в терминологии и классификация явлений, а не фундаментальные различия в убеждениях. Дэниел Пинк выделяет только внутреннюю и внешнюю мотивацию, в то время как я разделяю стимулы на белые и черные. Следовательно, наша классификация и язык немного отличаются друг от друга, в то время как общие убеждения о природе и эффективности этих стимулов нет. Аналогичным образом Майкл Ву, главный научный сотрудник платформы Lithium, различает внутреннюю и внешнюю мотивацию и внутреннюю и внешнюю награду. Lithium — платформа, предоставляющая SMM-решения для маркетинга, аналитики, постинга и поддержки клиентов. Мотивация — это то, что заставляет нас совершать какие-либо действия, а вознаграждение — то, что мы получаем, когда выполняем желательное действие. Согласно теории Ву, человек может получить внутреннюю награду после выполнения определенной задачи, например, получить одобрение окружающих или ощутить чувство выполненного долга. Поскольку мотивация произрастает из самой деятельности, а не из результата, то если человек делает что-то из-за награды, включая любую внутреннюю награду, значит, его деятельность не основана на мотивации. Это немного сложно понять, но по типологии Майкла Ву стимул номер два — развитие и самореализация — может использовать внутренние награды, но в конечном счете не фокусируется на внутренней мотивации. Левополушарные стимулы ориентируются на результат, в то время как правополушарные — на процесс. Стимул номер два фокусируется на прогрессе и достижениях, и как результат основан на внешней мотивации в моей системе. Мотивационные ловушки в рекламных кампаниях. Большинство разработчиков рекламных кампаний используют программы лояльности, чтобы повысить популярность бренда, а также значки, рейтинги, награды и призы, которые основаны на левополушарных стимулах. Гораздо проще добавить внешнюю награду к желательным действиям, чем сделать саму деятельность по-настоящему интересной или приятной. Тем не менее, существует множество мотивационных ловушек, которые возникают из-за использования слишком многих методов внешней мотивации за счет внутренней мотивации. Давайте притворимся на мгновение, что я люблю рисовать и дарить свои рисунки бесплатно. Исследования показали, что один из лучших способов заставить меня прекратить рисовать — это сначала заплатить мне за работу, а затем, через определенный период времени, перестать мне платить. Основываясь на опыте, я считаю, что эффективнее будет постепенно платить мне все меньше, пока сумма не станет оскорбительной, скажем, 2 цента за каждый рисунок. В этот момент я оскорбился бы и больше не захотел бы продолжать рисовать, хотя благополучно рисовал даром до встречи с вами. Это связано с тем, что внутренняя мотивация рисования для удовольствия, основанная на стимуле номер 3, расширение творческих возможностей и обратная связь, теперь переросла во внешнюю мотивацию рисования за деньги, в основе которой стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Поскольку плата уменьшилась, рисование просто стало менее достойным траты моего времени. Я называю этот прием эффектом переоценки. Меня в первую очередь привлекает вознаграждение, и оно со временем уничтожает и заменяет внутреннюю мотивацию, которая изначально была приоритетной. Что еще хуже, если бы вы по-прежнему платили приемлемую сумму за рисунки, скажем, $20, скорее всего, это послужило бы для меня стимулом ускориться. И я стал бы делать работу небрежнее, чтобы максимизировать сумму денег, которую я бы в итоге получил. То есть, если бы мне продолжали платить, я бы меньше уделял внимания качеству работы. Я бы просто хотел завершить ее как можно скорее. Многие исследования показывают, что внешняя мотивация, например, выплата денег людям за выполнение задания, фактически снижает творческую способность выполнять эту задачу. Дэн Ариэли, автор книги «Предсказуемая иррациональность», продемонстрировал в своих экспериментах, что люди, которые получали наибольшую плату в течение 5 месяцев за выполнение некоторых относительно быстрых задач, выполняли их намного хуже, чем люди, которым платили намного меньше, только за 1 день или 2 недели за те же задачи. Когда люди думают о деньгах, это отвлекает их внимание от самой работы. Даже Лондонская школа экономики после многих экспериментов сделала следующий вывод. Мы считаем, что финансовые стимулы действительно могут уменьшить внутреннюю мотивацию и значимость соблюдения социальных норм на рабочем месте. Материальные стимулы могут оказать негативное влияние на общую производительность. Когда мы делаем что-то по внешним мотивам, мы думаем о цели и стараемся использовать самый быстрый и легкий путь, которым ее можно достичь. Как следствие, мы часто отказываемся от возможности быть творческими, мыслить шире и совершенствовать мастерство. Дэниел Пинк утверждает: «Вознаграждение по самой своей природе ограничивает наше внимание. Оно полезно, когда есть четкий путь к решению. Ограничения помогают нам смотреть вперед и бежать быстрее. Но такие мотиваторы не помогают при решении творческих задач». Разумеется, наши повседневные дела не требуют какой-либо креативности и небольшой внутренней стимуляции. Внешняя мотивация часто увеличивает производительность и результаты из-за целевого фокуса, который она генерирует. Дэн Ариэли отмечает в своей статье в New York Times «Какова ценность большого бонуса»: «Пока задача была связана только с механическим умением, бонусы работали так, как и ожидалось. Чем выше заработная плата, тем выше производительность. Но если задача требовала каких-то элементарных познавательных навыков, в экспериментах большая награда приводила к ухудшению работы». Проблема образовательных систем. Разрушительный переход от внутренней мотивации к внешней — большая проблема для наших образовательных систем. Я твердо убежден в том, что мы, как биологический вид, обладаем врожденным желанием учиться. При этом мы часто руководствуемся правополушарным стимулом номер 7 — непредсказуемость и любопытство, а также стимулом номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь, который подстегивает нас использовать эти знания. Однако, когда дело доходит до школы и обучения, внутренняя мотивация учиться быстро переходит во внешнее желание получить хорошие оценки, успокоить родителей и учителей, завоевать уважение одноклассников и получить престижные дипломы, гарантирующие успешную карьеру. Эти действия базируются на левополушарных стимулах номер 2 и номер 4. Из-за этого студенты часто перестают заботиться о самом обучении и выполняют минимальный объем работы для достижения этих внешних результатов, то есть списывают домашнюю работу друг у друга или обманывают на тестах. Они могут даже забыть, почему решили изучить тот или иной предмет. В начале 2014 года я провел исследование игр с участием старшеклассника. Он был перегруженным учеником, заканчивающим среднюю школу на 2 года раньше своих сверстников. Он знал почти все, что нужно об элитных университетах, которые рассматривал для поступления. В ходе нашего разговора парень заявил: «Ну, Стэнфорд отлично справляется вот с этими вещами, но я не уверен. У Гарварда все в порядке с этим предметом, и у них есть потрясающая программа, которая может мне помочь в будущем». Затем, по ходу разговора, я упомянул, что математика — очень полезный предмет для подготовки к карьере. К моему удивлению, этот подросток, который был вежлив и восторжен все время, неожиданно ответил почти презрительно: «Скажите, в каких случаях люди используют продвинутую математику после окончания школы?» Я чувствовал, что должен оправдаться. «Я серьезно. Математика действительно полезна. Если вы хотите стать ученым, вам придется использовать много продвинутой математики». Его глаза увеличились. «В самом деле?» И я ответил: «Да, конечно. Ученым нужна математика для расчета звуковых волн, гравитации, местоположения спутника. Кроме того, математика нужна, если вы хотите стать инженером, экономистом или даже бухгалтером. Как без математики вы сможете убедить президента, что экономика пойдет ко дну, если он не спасет определенные банки за 9 миллиардов долларов? Как вы сможете подсчитать, сколько дней потребуется для астероида размером с Техас долететь до Земли и врезаться в нее?» «Ого, никогда об этом не думал, но это имеет смысл». Итак, вот подросток, который делает все, что должен делать. Получает хорошие оценки в школе, отличные оценки на экзаменах, участвует во внеклассных мероприятиях, пишет сильные очерки и изучает заведения, в которых хочет учиться. И тем не менее, не знает, зачем ему изучать математику, если не ради поступления в хороший колледж и, возможно, ради хорошей работы. Существующая система образования плохо влияет на наше желание учиться. Я могу сказать по собственному опыту. Многие учащиеся, которые пренебрегают школой и все время попадают в неприятности, стали такими не потому, что глупые или не любят учебу. Они просто не видят цели изучения предметов, которые преподают в классе. Такие проблемы встречаются и в колледжах. Я провожу огромную работу с университетами для улучшения их образовательных методик. Я часто спрашиваю профессоров о студентах, которые посещают консультации. Если бы студенты действительно были увлечены обучением, думаю, они пришли бы в восторг от возможности общаться с профессором, который потратил десятилетия на изучение своего предмета и теперь готов поделиться своими открытиями. А еще я уверен, эти студенты с удовольствием бы посещали лекции, чтобы насладиться ценной информацией. Но на практике большинство студентов появляются в классе только когда у них возникают проблемы с оценками. Либо они подходят к профессору, потому что вот-вот провалят предмет, либо потому что считают, что профессор неправильно оценил тесты, и им хочется заработать высший балл. Из-за внешней мотивации ученики часто забывают то, что они узнали сразу после сдачи экзаменов. Когда я был студентом, однажды сказал нескольким друзьям: «Знаете ли вы, что большинство людей забывают 80% информации, которую они запомнили для написания теста? И если вы запомните 80% информации вместо того, чтобы забыть, то сразу станете в 4 раза лучше остальных. И это не просто улучшение результатов на 20 или 30%. Речь о 400%. Что еще можно сделать, чтобы быстро стать в 4 раза лучше остальных?» К моему удивлению, друзья ответили: «Вау, это правда, Юкай, но в чем смысл? Мы уже сдали тест». В то время я не знал, как ответить на такое заявление, но предполагаю, что наиболее подходящий ответ должен выглядеть так. Вы ошибаетесь. Вы все еще должны помнить всю эту информацию, чтобы сдать итоговый экзамен. Вы можете видеть, как внешняя мотивация повлияла на желание учиться и с любопытством изучать темы, которые приносят пользу обществу. Платить, чтобы не играть. Помните, когда я упомянул, что стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь — это золотой стимул, который позволяет людям творчески проявлять себя и просто играть? Если вы правильно используете этот стимул, ваша игра становится вечно цветущей, поскольку постоянно привлекает внимание пользователей без необходимости добавлять больше контента. К сожалению, есть много примеров, когда стимул номер 4 — чувство собственности и обладания — в виде финансовых вознаграждений, становится сильнее стимула номер 3. Согласно исследованиям, наши навыки решения творческих задач уменьшаются, если нам предложить финансовое вознаграждение. Это заявление можно доказать с помощью одного из самых известных экспериментов. Вы, возможно, видели задачу со свечой в других книгах или слышали о ней. Карл Дункер был известным психологом, который сформулировал задачу со свечой в 1930-х годах. Целью этой задачи было выяснить, как, используя только предоставленные инструменты, прикрепить зажженную свечу к стене так, чтобы плавкий воск не капал на стол. Позже, в 1960-х годах, психолог по имени Сэм Глаксберг разделил участников на две группы для решения этой проблемы. Одной группе обещали заплатить от 5 до 20 долларов, если они могли быстро решить задачу. Неплохо за несколько минут работы. Другой группе сказали, что исследователь просто изучает, как долго в среднем люди решают задачу. Сначала расскажу об удивительных выводах. Оказывается, люди, которым предложили деньги за решение задачи, в среднем потратили на решение на 3,5 минуты больше, чем те, кому не предлагали деньги. Перспектива оплаты активировала левополушарный стимул номер 4 — чувство собственности и обладания, и он оказывал на людей большее влияние, чем правополушарный стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. В итоге результаты участников эксперимента ухудшались. Помните, мы говорили, что внешние награды повышают фокус и производительность, когда речь идет о простых задачах, не требующих креативности? В этой ситуации люди, которым предлагали вознаграждение, решают проблему немного быстрее, чем те, кому вознаграждение не предложили. Чтобы решить проблему, нужно проявить немного фантазии. Когда человек пытается решить задачу бесплатно, деятельность напоминает игру. Ум ищет новые творческие способы сделать что-то. Это позволяет найти правильное решение, потому что ум гибок и динамичен. Напротив, когда человеку предлагают вознаграждение, ситуация сразу лишается игрового начала. Если человеку не дать четкие и простые указания, производительность будет фактически уменьшаться, потому что ум сосредоточен на завершении задания. Как рыночные установки отменяют социальные установки. Финансовое вознаграждение людей пробуждает стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. И это не просто уменьшает наше любопытство, стимул номер 7, и ухудшает творческие навыки, стимул номер 3, но и переносит фокус с нашего социального сознания, стимул номер 5, на экономическое. В зависимости от цели геймификационного дизайнера, стимул номер 4 может навредить результату работы. В книге «Предсказуемая иррациональность» Дэн Ариэли дает понять, это не просто два разных способа мышления. При смещении фокуса с социального на экономическое мы переключаемся между разными поведенческими режимами. По мнению Ариэли, мы переключаемся между социальными и рыночными нормами. Присвоив им такие названия, исследователь хотел показать значительный контраст между этими парадигмами. Например, Ариэли продемонстрировал, что люди часто очень охотно выполняют какие-то задачи абсолютно бесплатно. Например, оставляют конфеты для других, выполняют бесплатную юридическую работу, учат боевым искусствам, решают сложные головоломки, перемещают крупные предметы мебели и работают над проектами с открытым исходным кодом. И все это без каких-либо материальных наград. Так происходит потому, что их мозг следует режиму социальной нормы. Я сделаю одолжение, поскольку мы ценим друг друга. Мы позаботимся друг о друге, когда сможем. Но как только мы предлагаем деньги за услугу, мозг немедленно переходит в норму рыночного режима. Если мы предложим всего 1 цент за услугу, люди расстроятся и не только откажутся выполнять работу, но и поставят под вопрос и сами социальные отношения. Социальные связи ослабляются и ломаются, когда все сводится к вопросу «Сколько вы заплатите, чтобы я сделал это для вас?». Предположим, вы были готовы сделать мне одолжение бесплатно, потому что искренне рады помочь. Но потом я спросил вас, можете сделать это для меня? Готов заплатить вам $5. Думаю, в этом случае вы не получите удовольствия от помощи, как планировали ранее. Наш мозг использует либо социальные, либо рыночные нормы. Как только я предлагаю заплатить, вы начинаете думать, мое время стоит гораздо больше, чем $5. Это оскорбительно. Ариэли добавляет еще один гипотетический сценарий, чтобы прояснить этот момент до конца. Что произойдет, если вы предложите заплатить своей теще несколько сотен долларов за то, что едите отличную еду в День Благодарения и замечательно проводите вечер? Сразу же вы переходите от социальных норм к рыночным, и нетрудно предсказать, что теща очень плохо отреагирует на это щедрое предложение. Проведя несколько экспериментов, Ариэли обнаружил, что когда цена вкусных шоколадных трюфелей Линд снизилась с 10 центов до 5, а затем и вовсе до 1, спрос студентов университетов увеличился на 240%, а затем на 400%, что хорошо вписывается в традиционные экономические модели. Однако, когда цена перешла от 1 цента к нулевой, это не привело к массивному увеличению спроса, как предполагает базовая экономическая теория. Количество трюфелей, которые ученики могли взять бесплатно, стремительно сократилось до 1. В итоге это привело к общему снижению спроса на 50%. Когда цена была смещена от 1 цента до бесплатной, наш мозг перешел от рыночного мышления «это очень выгодно, я должен взять больше» к социальному «я не хочу быть эгоистом и взять слишком много, что если конфеты закончатся, а другим людям не хватит». Этот пример — прекрасно отражает процесс преобразования левополушарного стимула номер 4 — чувство собственности и обладания — в правополушарный стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Когда вы подстегиваете людей деньгами, они теряют часть социального альтруизма и щедрости. А это означает, что люди не самоотверженно сотрудничают и не обмениваются полезной информацией друг с другом так интенсивно, как в противоположном случае. Они становятся рациональными экономическими калькуляторами и, как правило, работают больше только когда это оправдано. Разумеется, если вокруг нет более сильных правополушарных стимулов. Интересно, но, согласно исследованиям, когда вы предлагаете за работу подарок вместо денег, правила социальных норм все еще работают. Ваша свекровь вряд ли оскорбится, если вы принесете хорошее вино в подарок на День Благодарения. Это связано с тем, что дарение, или социальные сокровища, все еще относятся к сфере стимула номер 5 — социальное влияние и привязанность. Поэтому взаимодействие по-прежнему выглядит естественным. Однако в тот момент, когда вы упоминаете долларовый эквивалент подарка, социальная норма снова трансформируется в рыночную. В другом эксперименте Дэн Ариэли спрашивал людей: «Поможете чем-нибудь? Я дам вам этот шоколадный батончик за 50 центов». Упоминание цены подарка заставило людей немедленно переключиться на режим рыночных норм, и они интерпретировали это заявление как оскорбление. Но когда экспериментатор просто сказал: «Вы можете чем-то помочь? Я дам вам этот шоколадный батончик», многие люди были готовы помочь, потому что все еще действовали в рамках социальной нормы. Теперь давайте посмотрим, как это переключение между ценностями работает в романтических отношениях. Если вы говорите другому человеку: «Я был бы счастлив купить вам этот стейк за 80 долларов», или даже: «Я потратил немало денег на наше свидание, возможно, мы должны перейти на следующий уровень», ситуация резко меняется. Собеседник может почувствовать себя оскорбленным, потому что вы перешли с социальной нормы на рыночную. Вероятно, вы не достигнете своих целей, поскольку в романтических отношениях обычно используют социальные нормы, а не рыночные. И опять же, когда вы используете левополушарные техники, влияние правополушарных снижается. Конечно, наш мозг довольно легко обмануть. Например, с помощью подарочных карт. Хотя они и функционируют как наличные деньги, поскольку ценность хранится на карточке и ее можно использовать только в определенном месте, люди рассматривают ее как подарок. Иногда мы даже отдаем чек, чтобы получатели могли обменять подарочную карту на наличные. Однако поскольку это все еще подарок, а не реальный платеж, люди принимают его, не переходя к рыночным нормам, если вы не скажете: «Вот подарочная карта стоимостью 50 долларов, хотелось бы, чтобы ты ее получил». Китайские и некоторые азиатские культуры также маскируют свои денежные подарки красными конвертами. Хотя в них все еще лежит чистая наличность, конверт символизирует собой удачу и поэтому воспринимается как социальное сокровище. Но как только человек берет деньги из конверта и передает другому, обмен становится рыночной нормой и, следовательно, оскорбителен снова. В конце концов, люди не любят, чтобы на них глядели как на нищих. Лучше подарите красный конверт или подарочную карту. Преимущество внешней мотивации. Очевидно, что разработка дизайна для внешней мотивации не является чем-то плохим. Помимо усиления внимания человека к выполнению однообразных рутинных задач, дизайн также порождает первоначальный интерес и стремление к деятельности. Зачастую, несмотря на внешнюю мотивацию на этапе открытия, люди не находят убедительных оснований, чтобы участвовать в новом опыте. Реклама в духе «Если вы зарегистрируетесь, получите подарочную карту стоимостью 100 долларов», как правило, звучит более привлекательно, чем «Вы будете использовать свои творческие способности и вместе с друзьями переживете состояние неизвестности». Хотя оба сообщения используют стимул номер 6 — недостаток ресурсов и нетерпения. Когда люди думают, что слишком заняты, они не будут искать оправдания, чтобы попробовать ваш продукт. Но когда вы предлагаете экстраординарное вознаграждение за новый опыт, они, по крайней мере, заинтересуются и проверят информацию. Разумеется, я предполагаю, что вознаграждение не будет оскорбительным по сравнению с ценностью ресурсов, которые пользователь должен вложить. Если вы предложите людям 2 доллара в месяц за использование новой поисковой системы, то эта затея обречена на провал, равно как и предложение в 3 доллара за те же усилия. Лучше вообще не давать награду за такое. Ранее мы уже говорили, что внутренняя мотивация людей слабеет, когда они соглашаются работать за высокое денежное поощрение. В этой ситуации эффект чрезмерной переоценки, о котором я уже говорил, тает. Поэтому, как указывает Майкл Ву из Lithium, лучше привлечь людей к опыту через внешнее поощрение — подарочные карты, деньги, товары, скидки, затем перевести их интерес на внутренние награды — признание, статус, доступ, и, наконец, использовать внутреннюю мотивацию, чтобы надолго вовлечь их в процесс. Этот план позволит довести пользователей до состояния, когда они начнут наслаждаться самим опытом, не задумываясь о том, что можно из него извлечь. Как сделать опыт более внутренним? Поскольку эта книга называется «Действенная геймификация», мы хотим убедиться, что у вас есть набор шагов и инструментов, которые помогут разработать собственные проекты. Окончательный вопрос, на который эта глава пытается ответить, заключается в следующем. Как сделать моих пользователей более мотивированными? Итак, мы уже отмечали, что внутренняя мотивация часто вырастает из правополушарных стимулов, к которым относятся стимулы номер 3, номер 5 и номер 7. Таким образом, действенный способ добавить внутреннюю мотивацию в опыт — подумать, как реализовать эти стимулы. Первое. Сделать опыт более социальным. Одним из распространенных правополушарных стимулов, который бизнес-мир использует в последние годы, является стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Многие компании ищут способы сделать вещи более социальными, поэтому активно используют социальные сети и постоянно рассылают пользователям спам. Помните, пользователи готовы приглашать друзей присоединиться к их опыту, но только когда впервые осознали его ценность. Часто так происходит, когда человек впервые достигает выигрышного состояния со словами «Ого, это круто!». Многие компании совершают гигантскую ошибку, умоляя пользователей пригласить всех своих друзей в Facebook в начале этапа освоения, который происходит сразу после регистрации. Деятельность Meta запрещена на территории Российской Федерации. Пользователи даже не знают, понравится ли им сам опыт. Они не готовы рисковать дружбой и приглашать друзей присоединиться к чему-то неизвестному и непонятному. Эти подсказки с просьбой пригласить друга — преграда на пути пользователя к выигрышному состоянию. Это может нанести ущерб всему его опыту. Геймификационному дизайнеру нужно рассчитать, когда и где стоит разместить первое выигрышное состояние. Необходимо узнать, сколько минут потребуется пользователям, чтобы достичь его, потому что каждую секунду до этого момента вы будете видеть отток посетителей. Как только пользователь попадет в первое крупное выигрышное состояние, это лучшее время, чтобы попросить его пригласить друзей или оценить продукт. Но вам нужно не только рассчитать подходящий момент, но и правильно сформулировать просьбу пригласить друга. Многие компании требуют, чтобы пользователи делились текстом по умолчанию, например, «Я просто использовал компанию А, лидера в пространстве Б, чтобы решить все мои проблемы». Подпишитесь прямо сейчас за скидку 30%. Это сообщение выглядит искусственным, и люди поймут, что их просто пытаются заманить, а потом заваливать рекламными сообщениями. Лучше написать что-то менее информативное, но более правдоподобное. Например, «Я читал книгу Юкая по геймификации. Рекомендую. Хэштег #actalysisbook». По умолчанию этот твит, который пользователь может изменить, создает социальное сообщение, которое выглядит как подлинное одобрение. Но все приемы, которые я описал, не делают продукт более социальным. Лучше создайте совместную игру для пользователей, которая будет мотивировать людей совершать желательные действия. И позвольте пользователям общаться, помогать друг другу и расти вместе. Используя внутреннюю мотивацию, вы создаете среду, способствующую социализации, даже если применяемые приемы не сильно влияют на выполнение желательных действий. Вспомните технику «водяной кулер». Попробуйте добавить квесты, в которых пользователи могут работать сообща, использовать свои уникальные преимущества и, объединившись, выполнять задачи. Это часто делает опыт более внутренне мотивирующим и приятным. Второе. Добавить больше непредсказуемости в опыт. Еще один способ добавить внутреннюю мотивацию в опыт — использовать стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Если каждый результат ожидаем и опыт предсказуем, большая часть удовольствия и волнения исчезнет. Добавление непредсказуемости, хотя она и относится к черной мотивации, усиливает впечатление от опыта и не позволяет пользователю потерять интерес. Разрабатывая дизайн, спросите себя, есть ли способ внедрить в опыт контролируемую случайность. Если пользователь снова и снова выполняет требуемые действия, должен ли каждый результат быть одинаковым? Или некоторые детали могут изменяться время от времени, даже если вы всего лишь будете чередовать обратную связь или случайно созданные подсказки. Непредсказуемость, совместимая со стимулом номер 8, потеря и ее избегание, часто делает нежелательное событие еще более стрессогенным. Но непредсказуемость, сопровождающая стимул номер 2 – развитие и самореализация, и стимул номер 4 – чувство собственности и обладания – увеличивает волнение от опыта. Если вы реализуете изменчивое вознаграждение либо в форме загадочной коробки – пользователи ожидают вознаграждения, но не знают, что это будет – либо в форме пасхалки – пользователи не ожидают вознаграждения вообще – вероятно, вы можете рассчитывать на позитивное ожидание и наслаждение непредсказуемостью со стороны игроков. В книге «Hooked» на крючке Нир Эйль подтверждает, что изменчивые вознаграждения являются одним из самых мощных инструментов, которые компании внедряют для привлечения пользователей. Получение вознаграждения само по себе является внешней мотивацией. Однако, когда вы делаете вознаграждение изменчивым, то добавляете слой внутреннего волнения. Точно так же происходит, когда животное в клетке Скиннера продолжает нажимать на рычаг, чтобы получить больше еды, даже если не голодает. Будьте осторожны, так как стимул номер 7, непредсказуемость и любопытство, по своей природе является правополушарным стимулом черной мотивации. Это может помешать некоторым пользователям, которые чувствуют себя некомфортно, потому что не контролируют собственные судьбы. Если бы я сказал сотруднику «самоотверженно работайте в течение года, и вы можете получить или не получить удивительную награду», возможно, я сделал бы его год более интересным из-за напряженности. Тем не менее, это может привести к увольнению работника, поскольку длительное воздействие методов черной мотивации причиняет дискомфорт. Не смейтесь над моим примером. Многие компании поступают со своими сотрудниками именно так. Менеджеры призывают работать в течение нескольких лет, прежде чем иллюзорная возможность повышения вообще появится на горизонте. Неудивительно, что такие компании жалуются на нелояльность сотрудников и их миграцию к конкурентам, как только людям предлагают больше денег или улучшенный социальный пакет. Если вы попали под влияние черной мотивации и получили внешнее вознаграждение, вероятность того, что вы оставите игру для более благоприятных условий, повышается. Если вы планируете включить в дизайн изменчивые награды, стоит убедиться, что их можно легко и быстро получить. Например, нажать на рычаг игрового автомата или добавить обновление на страницу в Facebook. Деятельность Meta запрещена на территории Российской Федерации. Я могу сказать, не могли бы вы принести мне хрустальный шар, лежащий на диване? У вас есть шанс получить удивительную награду, когда вы это сделаете. Поскольку желательное действие можно выполнить быстро и легко, мое предложение вознаграждения звучит интригующе. Если бы я попросил привезти хрустальный шар с другой стороны города, коэффициент интриги уменьшился бы, и вы бы не так сильно хотели его выполнить. Конечно, если вы считаете меня авторитетом и хотите понравиться, стимул номер 5, социальное влияние и привязанность, может мотивировать вас в достаточной степени. Чтобы пользователь выполнил необходимые вам действия, убедитесь, что вознаграждение его привлекает. Если я обещал своим сотрудникам оплаченный отпуск в Италии, Франции или Дании при условии самоотверженной работы в течение года, это предложение, вероятно, будет гораздо более привлекательным, чем расплывчатое обещание награды. В этом случае у сотрудников есть достаточно информации, чтобы предвкушать ее получение. Возможно, они даже задержатся в компании, чтобы узнать, куда именно я их отправлю. Третье. Добавить более значимые варианты и отзывы. Я уже сказал, что непредсказуемость относится к черной мотивации. Вы можете задаться вопросом, как в таком случае использовать методы белой мотивации. Я уже несколько раз говорил, что стимул номер 3, расширение творческих возможностей и обратная связь, находится в верхнем правом углу октализа. Это золотой угол, в котором располагается внутренний стимул. Благодаря этому стимулу любой процесс становится игрой. Также стимул номер 3 генерирует неизменно актуальные механики, которые удерживают пользователя. К сожалению, это также стимул, который сложно использовать продуктивно. Убедитесь, что пользователи могут выбрать из нескольких значимых опций, с помощью которых отразят свой стиль, предпочтения или стратегию. Вспомните, что это делается с помощью игровой техники «Сбор растений». Если сотня пользователей пройдет ваш опыт и вся сотня предпримет одни и те же действия для достижения состояния промежуточного выигрыша, значит, в модели нет никаких значимых вариантов, чтобы пользователь мог выразить свое творческое начало. Если 30 из этой сотни пройдут одним путем, еще 32-м путем, а последние 43-м, чтобы достичь состояния промежуточного выигрыша, значит, ваша модель удачна. Если бы каждый из этой сотни играл в игру по-разному и все равно попадал в состояние промежуточного выигрыша, ваш опыт в создании оптимального конструктивного дизайна можно было бы считать успешным. Если вы попросите сотню детей соорудить нечто великолепное из деталей Лего, то, согласно статистике, вы не увидите двух одинаковых построек, если только дети не копируют друг друга. В этом прелесть стимула номер три. Вы должны спросить себя, есть ли способ разрешить пользователям использовать несколько маршрутов к одной и той же цели? Есть ли точки, в которых можно позволить им сделать осмысленный выбор, чтобы создать собственный опыт? Это трудные вопросы. Но если вы сможете подойти к ответу на них с умом, то встретите мощную и ценную обратную связь в виде лояльных и вовлеченных пользователей, которые безотрывно наслаждаются опытом от этапа освоения вплоть до этапа завершения. Попытайтесь выйти за рамки ограниченного и неглубокого восприятия выбора. Также имейте в виду, наши мозги скучают в отсутствии выбора, но как же нам не нравится иметь слишком много вариантов? Чрезмерное разнообразие загоняет людей в тупик, и из-за невозможности сделать выбор люди чувствуют себя глупо. Это как раз тот момент, когда стимул превращается в антистимул. Вспомните проблемы Google+. Там за каждой функцией стоит впечатляющее количество технологий и упорного труда, но пользователи чувствуют себя потерянными, бессильными и в конечном счете быстро покидают сеть. Вы должны избежать этого. Разрешите пользователям выбирать между двумя-тремя значимыми вариантами в любой заданной точке, чтобы они чувствовали себя наделенными полномочиями, не будучи перегруженными. Не забывайте про бустеры. Наконец, использование нескольких бустеров в виде награды увеличивает возможности проявить креативность. Если пользователи могут выбрать, каким путем получат свои бонусы, которые помогут помочь в достижении различных целей, то это позволит им найти оптимальные рабочие комбинации в игре. Знаковая игра-платформер Mega Man, известная еще как Rockman, ввела в 1987 году значимую инновацию. Игроки смогли выбирать, на каком этапе и какому боссу они хотят бросить вызов. Нововведение противоречило традиционному линейному дизайну, в котором игроки бросают вызов последовательно. Помимо того, что любой игрок мог играть в игру каждый раз по-разному, пользователи могли при каждом прохождении изобретать собственный оптимальный путь и задействовать различные бустеры. Когда робот Mega Man побеждает босса, он поглощает некую способность босса и получает возможность использовать эту способность на других этапах и в противостоянии с другими боссами. Некоторые способности идеально подходят для победы над определенными монстрами. Так что игроки вынуждены тщательно выбирать, с какими боссами хотят сражаться на раннем этапе, а с какими позже. Когда в реальном мире вы видите, как люди рассчитывают количество пересадок при перелете для экономии баллов от авиакомпании, как они открывают кредитные карты для оптимизации расходов, как собирают скидочные купоны для экономии $20, вы сталкиваетесь с проявлениями стимула номер три — расширение творческих возможностей и обратная связь. И эти, казалось бы, внешние поощрения не сводят на нет внутреннюю мотивацию. Конечная награда часто бывает приятной, но часто людей действительно привлекает процесс стратегического планирования и оптимизации. Резюме. Если вы хотите привлечь пользователей испытать вашу игровую модель, в качестве поощрения больше подходят награды, связанные с левополушарными стимулами. Тем не менее, большинство рекламных кампаний предпочитают использовать шаблонные приемы, что в конечном счете создает ощущение застоя. Пользователь, столкнувшись с этим, может изменить мнение о вашей кампании, а его мотивация может значительно упасть. Необходимо быстро перейти к правополушарным стимулам и начать внедрять такие элементы, как значимые варианты, социальная привязка, освежающий контент, игровая техника номер 73, и разнообразные награды в этот опыт. Если вы этого не сделаете, долгосрочный успех компании может оказаться под угрозой. Помимо того, также важно учесть все последствия внедрения различных стимулов белой и черной мотивации, которые мы рассмотрим более подробно в следующей главе. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, Выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Попробуйте перечислить лево и право полушарные стимулы без подсказок и шпаргалок. Средний. Вспомните, привлекала ли ваше внимание когда-нибудь компания, которая воздействовала на левополушарные стимулы, предлагая вознаграждение. Подумайте, как это повлияло на ваше отношение к продуктам и услугам после завершения кампании. Средний. Подумайте, как вы можете добавить по крайней мере один из правополушарных стимулов в проект, который делали в прошлом или делаете сейчас. Поможет ли это улучшить мотивацию и привлекательность самих задач? Сложный. Попробуйте разработать кампанию полного участия, которая привлекает пользователей левополушарным стимулом, предлагая награду, стимул номер 4. Затем дайте возможность пользователям почувствовать себя самореализованными, стимул номер 2. А в опыт добавьте в качестве приманки возможность разблокировать новые элементы, стимул номер 6. После произведите переход к правополушарным стимулам через групповые квесты, стимул номер 5, которые требуют креативности, предоставляют значимые варианты и бустеры, стимул номер 3. Предусмотрите изменчивые награды для каждого желательного действия, стимул номер 7. После этой практики вы стали лучше понимать, что можете сделать с помощью 8 стимулов. Практика с приятелем. Теперь, когда вы многое узнали об Октализе, и полагаю, что по-прежнему настроены в его отношении очень позитивно, если дослушали до этой главы, пришло время попрактиковаться. Объясните эту концепцию другим. Вы можете с уверенностью сказать, что усвоили знания, если можете доходчиво передать их другим. В начале своей карьеры в области консалтинга я узнал, что если вы не можете подтвердить свою экспертность, все ваши достижения ничего не стоят. Возьмите кого-то, кому доверяете, и расскажите ему о концепции человекоориентированного дизайна и его отличиях от функционально ориентированного, 8 мотивационных стимулах и их принципиальных различиях. Подумайте, какой стимул вы должны использовать для объяснения этой концепции. Возможно, подойдет некоторая непредсказуемость, ограниченность ресурсов, социальное влияние, особая миссия. Проследите, становится ли собеседник заинтересованным или начинает скучать, но продолжает слушать вас из вежливости.